безверие ничтожного равнодушия и пустой кичливости, и безверие живое, с трудом добытое и чуткое к ужасам неизведанного, в котором мы живем и которое нас окружает. Следуя такому распределению, мы можем нарисовать себе четырех людей, пред глазами которых таинственными перстами невидимой руки, как свидетельствует о том глава 5 книги пророка Даниила, были начертаны на стене царского дворца роковые слова «Мене-мене текел упарсин». Так вот, один из этих людей будет радостно взволнован явлением гигантской руки без тела, начертавшей на стене таинственное пророчество, ибо столь удивительное и в область ужасного проникающее явление удовлетворяет главному настрою его ума, откровенно принимающему все, что не имеет отношения к посю стороннему миру. Зато второй человек не изумится этому вовсе, как его не изумило бы появление слуги, внесшего соусник. «Ну и?» — спросит он. «Что из того следует? Я никогда не сомневался, что подобные происшествия были, есть и будут». Третий покачает головой. «Да это просто мираж, галлюцинация!» — отмахнется он. «Живой руки без тела не может быть, и если нам чудится, что мы ее видим, это или обман, очевидно, мы хватили лишнего, а может, переутомились, или же трюк неизвестного фокусника». А четвертый вскрикнет в изумлении. «Конечно, ничего подобного быть не может, и все-таки оно есть, ах, есть оно, это таинство!» Это не призрак, ведь научно доказано, что призраков не существует. Но именно потому, что это не призрак, у нас для него нет никакого обозначения. И в том-то и состоит весь ужас, который только можно себе вообразить. Человек привык все обозначать именами, и остается лишь рухнуть на колени перед этим явлением и преклоняться в благоговейном трепете и сознании своей собственной неполноценности. Петр уже некоторое время с радостью наблюдал, что детское личико принцессы Изотты зарделось, а ногти ее впиваются в ладошки, словно она на состязаниях и следит за любимым скороходом или скакуном, на которых заключили пари. Он облегченно перевел дух и приглушенно добавил. «Вот сколько я наговорил в защиту своего безверия, ваше высочество! Ибо не к чему и доказывать, что точка зрения четвертого лица из непритязательной моей притчи, которую я по недостатку фантазии взял из Священного Писания, напоминает мою собственную. Право между верой и безверием не существует принципиальных и непримиримых противоречий, как не существует их между жизнью и смертью, ибо, как известно, жизнь есть умирание, а условием жизни является смерть. Все едино есть, утверждают исследователи в области алхимии и выводят из этого принципа глубокие тревожные заключения. Противоречие есть между участием и неучастием, между заинтересованностью и равнодушием, между живой мыслью и мертвой формулой, между знанием и глупостью. Однако нет противоречий между ночью и днем, между выражением согласия и отрицания. Да, разумеется, алхимики правы, утверждая, что все едино есть, поэтому первые и четвертые участники моей притчи могут пожать друг другу руки, хоть они и представляют разные лагеря. «Благодарю вас, сеньор Кукан», — произнесла герцогиня.